Похоже, о комфорте перемещения гоблин не очень переживал. Резкая смена местоположения заставила потерять равновесие, и чтобы не упасть, пришлось опуститься на колено. Скорость перехода дезориентировала, голова кружилась, и в твердости собственных ног я не был уверен, поэтому вскакивать не спешил. Стоило начать осматриваться, как передо мной возникло странное невысокое создание в нелепом белом платье и с венками в руках. В первый момент показалось, что это ребенок, но, рассмотрев более внимательно бледную кожу с просвечивающими венами, растрепанные светло-зеленые волосы и, самое главное, большие, слегка раскосые голубые глаза, я понял, что это кто угодно, только не ребенок. Не бывает у детей такого мудрого и усталого взгляда. Улыбнувшись, она надела мне на голову венок из голубоватых цветов и сунула в руки второй точно такой же, после чего поцеловала в щеку и исчезла. А я лишь обалденно покачал головой. Интересное начало. Неожиданно активизировалась Тайвари. Биологическая угроза целостности носителя. Что предпринять в связи с угрозой? Конкретизируй. Растения, помещенные на голову носителя, прорастают в кожу головы. Первым моим порывом было сорвать венок и отбросить в сторону, но скинуть его не удалось. Можно рвануть посильнее и содрать эту дрянь вместе с кожей, несмотря ни на какую боль, и не такие повреждения зарастали, но боюсь, что здесь все не так просто. Тот, кто сделал эту штуковину, наверняка подумал о том, чтобы от венка было так просто не избавиться. И безобидные цветки вполне могут впрыснуть в кожу яд или сделать какую-то другую пакость, стоит им потерять контакт с телом. Поэтому пока повременим, нужно осмотреться, а с веночком, я надеюсь, Тайвари мне поможет. Ты можешь что-нибудь с этой хреновиной сделать? «Уже», — прошелестел тихий голос моего симбионта, «мною предпринят комплекс мер по защите оператора от биологической угрозы. Я блокировала прорастание этого организма в головном и спинном мозгу. Сейчас я собираюсь выделить биотерминатор для уничтожения всех ростков, попавших внутрь». «Стой!» – мысленно крикнул я. «Пока не торопись. Мы слишком мало знаем о происходящем вокруг. Уберешь эту пакость с головы только по моей команде». «Указания носителя приняты к исполнению». «Отлично. А теперь пора осмотреться, чтобы понять, куда я попал». А самое главное, зачем и что делать. Происходящее вокруг все четче давало понять, что ничего хорошего меня на этой охоте не ждет. Передо мной раскинулась довольно большая поляна, окруженная высокими раскидистыми деревьями с сине-зеленой листвой. В центре поляны был установлен длинный стол, покрытый белой скатертью, плотно уставленный блюдами с различной едой. Вокруг стола толпились почти все существа, присутствующие на поляне. Все они принадлежали разным видам и, видимо, собрались из различных миров. На первый взгляд возникало ощущение, что общаться между собой у собравшихся разумных не получается. Все они что-то одновременно лопотали, размахивали конечностями и, похоже, не понимали друг друга. Откуда-то из-за деревьев доносилась музыка, неуловимо похожее на торжественный гимн и хоровое пение детей. Или из-за музыки, или из-за самой обстановки, но у меня возникло ощущение давления на разум. Мысли словно туманились, взгляд скользил по поверхности окружающих предметов. Но чтобы рассмотреть детали и осмыслить увиденное, требовалось совершать усилия. И это еще цветочек не пророс в мозг. Что бы было тогда, даже не представляю. И представлять не хочу. Хорошо, что у меня есть Тай. Вокруг бродило, пробуя блюда и приглядываясь друг к другу, множество разумных. Вот на моих глазах крупный самец, антропоморф, протянул венок высокой и стройной блондинке спортивного телосложения. Девушка взяла цветы и надела их себе на голову. Что бы это ни значило, но выбор человека-ягуара я оценил. Эффектная и красивая блондинка, на мой взгляд, была одной из самых привлекательных женщин здесь. Пока я осматривался, ко мне неслышно подошел слуга с подносом, уставленным бокалами. Встав так, чтобы привлечь мое внимание, он предложил выбрать один из бокалов с прозрачной жидкостью, но я отрицательно качнул головой. Сегодня было сделано слишком много неразумных поступков. Пробовать же незнакомую еду и питье в незнакомом месте даже моего легкомыслия уже не хватит. Легкий шум в голове — это подключился браслет-переводчик, и я начинаю понимать слова, с которыми обращается ко мне слуга. «Вам нужно сделать выбор среди свободных дам. Выбрать надо ту, которая вместе с вами будет участвовать в священной охоте. Когда найдете достойную, подтвердите свой выбор, предложив ей венок. Если женщина согласна, она его наденет, а вы сможете понимать друг друга». «Что за священная охота? Как скоро она начнется? Как будет проходить и каковы правила ее проведения?» «Вы все узнаете потом». Слуга даже взмахнул свободной рукой, прерывая шквал моих вопросов. «Перед охотой вам все расскажут». «Ну, расскажут так расскажут, хотя эти недомолвки и увиливания от ответов уже начинают напрягать. Ладно, размышления отложим на потом. Сейчас важнее найти себе спутницу на время охоты. А кандидаток на это счастливое место осталось, увы, не так чтобы много. Почему-то мне кажется, что если я не сделаю выбор, его сделают за меня. Но присмотреться к кандидаткам я не успел. Мои невеселые размышления прервало аккуратное прикосновение к руке. Обернувшись, я увидел старательно мне улыбающуюся девушку. Невысокого роста, удивительно соразмерная фигура, рыжие коротко постриженные волосы и довольно милая мордашка с искристыми зелеными глазами. Одет весьма практично в зеленый костюм походного образца. В данной ситуации прямо дар с небес, а не девушка. Мило улыбаясь, она коснулась пальчиком венка в моих руках и вопросительно склонила голову набок. Девушка не пыталась говорить, но на эмпатическом уровне воспринималась как один большой и взволнованный вопрос. Еще раз оглянувшись на толпу возле стола и бросив взгляд на девушку передо мной, я понял, что слепец все еще на моей стороне, и глупо не пользоваться такой удачей. Я протянул девушке венок, и она торопливо надела его на голову. «Теперь ты меня понимаешь? Только скажи словами». Браслет-переводчик старательно перевел ее слова. «Да, а зачем такие сложности?» «Я заметил, что окружающие не понимают друг друга, но стоит двоим надеть венки, как проблема с пониманием решается сама собой. Надо было убедиться». И спутница тут же затараторила, словно боясь не успеть передать информацию. «Меня зовут Лери. Я из Дартала, из семьи повелителей зверей. Пожалуйста, ничего не ешь и не пей из этих угощений на столе. Люди после них становятся неразумными, смеются, поют и словно не понимают, куда и зачем их позвали. И еще для нашего выживания нам нужно знать сильные и слабые стороны друг друга. Чем ты занимался у себя дома и что умеешь делать?» «Шустрая какая. Мне до плеча не достает, а сразу пытается командовать. Это, видно, семейное, привыкла дома руководить, и здесь невольно действует так же. Ну-ну, давай, командуй». Эта ситуация начала меня невольно забавлять. На миг я даже представил себе эту мелкую лидершу в двойной спирали, строящую по стойке смирно Меджеха и остальных наших боевиков. Улыбнула. В наличии ума ей отказать нельзя, вопрос по существу. Да и скрывать такую информацию сейчас действительно глупо. В своей жизни я так и не научился делать ничего, кроме одного. И поэтому мой ответ прост и лаконичен. Убивать. Похоже, такой ответ ее не слишком напугал, а даже скорее обрадовал. В эмпатической сфере подтянуло облегчением. «А ты кем у себя в мире был? Солдат, наемник, ассасин?» «Игрок». На живой мордашке явно отразилось замешательство, и она вопросительно уставилась на меня. Что ж, придется представиться по полной форме. Служитель изначального хаоса. Принадлежу к домену смеющегося господина. Ну что, малышка, мой ответ вряд ли тебе сильно поможет. В вашем мире, видимо, с такими, как я, еще не сталкивались. Иначе бы ты знала, кто такие игроки. Ты что, воинствующий жрец или паладин своего бога?» «Ну, можно и так сказать». Пожалуй, мелкая смогла подобрать наиболее верные слова. «А каким ты оружием владеешь?» «Простейшим, почти всем. От рогаток до боевых топоров. Но сейчас со мной только кинжалы. То, что все это не на уровне мастера, но с какой стороны держать и как применять, я знаю. Практики и времени для тренировок между рейдами хватало, девушке знать не надо. С магическим или техновооружением все сложнее, индивидуальнее. Но, думаю, здесь эти знания вряд ли пригодятся. Сомневаюсь, что нам плазмометы или магические посохи вручат и отправят охотиться за бабочками. Нашу милую беседу, так и не успевшую толком начаться, прервали громкие переливчатые звуки рога. Из воздуха проявилось знакомое создание, раздававшее веночки из цветов. «Время для насыщения и выбора избранников прошло!» Оно взмахнуло руками, и венки, так и не нашедшие своих хозяев, пропали из рук державших и сразу возникли на головах еще недавно свободных дам. «Ступайте по тропе!» За спиной создания, порхающего в воздухе, открылся проход между деревьями. Стоило на миг перевести туда взгляд, как бледная фея опять исчезла. Хотел бы я понять, как она это делает. Что ж, может, там, наконец, все станет ясно. Все присутствующие на поляне нестройной толпой двинулись по проходу. Оживление и смех как отрезало, и теперь в воздухе витало напряжение. Лири, почувствовав это, еще сильнее вцепилась мне в руку. Жаль, что мы толком так и не смогли поговорить. Мир вокруг стал кристально четким и ясным. Никакой дымки и давления на разум. «Тай, ты можешь сказать, что изменилось?» «Прекращено воздействие психотропного препарата сложного типа». «Вот это сюрприз. Почему ты не только ничего не сделала раньше, но даже не сообщила?» «Воздействие вещества похоже на воздействие вина, которое носитель периодически употребляет. Препарат был принят добровольно, по проведенной аналогии с вином. Действия не потребовались. Сейчас воздействие этого препарата может негативно повлиять на оценку ситуации. Вещество принудительно уничтожено». Я еще не успел до конца осознать сказанное Тай, как мы вышли на другую лужайку. Там нас уже ждали устроители охоты. Тай, потом обсудим правильную реакцию на подобное. Дамы и кавалеры в ярких и разукрашенных костюмах с масками хищных зверей на лицах внимательно разглядывали и оживленно обсуждали каждую пару, выходящую из-под сени деревьев. Наибольший интерес у них вызвал антропоморф со своей блондинкой. Не отходя далеко от прохода, я, в свою очередь, рассматривал их. Надо же понять, чего от хозяев стоит ожидать. Человекоподобные, физически развитые, в их движениях и жестах присутствовала некая уверенность в себе и в своем праве. За годы путешествий по мирам подобное я видел лишь у потомственных аристократов. Общаются свободно, каким бы здесь ни был великосветский этикет, чувствуется непринужденность старых знакомых. Мой слабенький дар не мог многое рассказать, но и того, что я уловил, хватило. Похожие мысли и эмоции испытывали те, кто обожал ходить в квартал черных фонарей за чужими жизнями и болью. Эти охотники плотно подсели на чужие страдания, как на сильнейший из наркотиков, и сейчас они все были в предвкушении грядущей охоты, наслаждаясь своей властью и силой. Ведь именно они решали, кому жить, а кому умереть. Может, не все из охотников такие, но большинство это точно. Я начал потихоньку закипать, злясь на самого себя, на этих пафосных аристократов в масках хищников, на все происходящее вокруг. Кому рассказать, куда я попал по собственной воле, так никто не поверит. В тавернах двойной спирали ходит много историй про новичков, взявшихся за невыполнимую или очень опасную работу. Но я-то уже давно прошел свои первые ступени в игре. Несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, успокаивая себя. Сейчас надо выжить и вернуться в игру, а там я совсем разберусь. В этот момент на лугу возникло уже знакомое создание, опять непринужденно парившее в воздухе. «Все вы пришли сюда, соблюдая древний договор. В этот священный день разумные становятся вровень с животными. На вас будут охотиться вам подобные, чтобы вы осознали ценность жизни и не отнимали ее без причин. Кровь за кровь. Сегодня тем, кому по воле богини выпало стать добычей, надлежит пробежать сквозь священный лес и достигнуть озера. В центре озера стоит храм богини лесов и диких зверей. Как только жертва выпьет освященной озерной воды, она докажет свое право на существование и получит в награду долгую жизнь и идеальное здоровье. Жертвы вправе прятаться, убегать или сражаться за свою жизнь, а это будет вашими рогами, когтями и клыками», — она указала на стол, усыпанный разными колюще-режущими принадлежностями, стилизованными под рога или клыки диких животных. «Первый звук рога для вас — он начинает охоту. После второго, помните, хищники пускаются в погоню». Из толпы, потрясенный этими словами, вышел небольшой приземистый толстячок и начал возмущенно кричать: «Э! Нас не предупредили, что на нас будут охотиться и убивать, как диких животных! Тот зеленый урод говорил лишь об участии в охоте, но не в качестве мишени! Я требую вернуть меня назад! Я не желаю участвовать в этом!» «Все жертвы участвуют в охоте добровольно! Возражения не принимаются!» И фея вновь растворилась в воздухе. Видно, что толстячок хотел еще много чего сказать, но собственная спутница заставила его замолчать. Все это я отслеживал краем глаза, поведение жертв меня не интересовало. Все мое внимание было приковано к охотникам. Благодаря браслету-переводчику я мог не только наблюдать за хозяевами, но и понимать их разговоры. Пока выступал толстячок, высокий мужчина в маске белого тигра, улыбаясь, обратился к своей спутнице: «Дорогая, я посвятил эту охоту тебе. Тебе первый и выбирать свою добычу. Ну вот, теперь я знаю, как выглядит герцог и маркиза». Любовница герцога была эффектной, стройной женщиной в зеленом охотничьем костюме с маской серебряной лисы на лице и бокалом вина в правой руке. Она покинула компанию охотников и, разглядывая жертв, стала неспешно прохаживаться по краю толпы. Больше всего она задержалась напротив пары антропоморфа и блондинки. Еще пара шагов, и теперь она рядом со мной. Но, похоже, антропоморф для нее интереснее. Ну что ж, нужно помочь ей определиться с выбором. Мило улыбаясь, я с наслаждением плюнул, стараясь попасть в лицо. Маркиза даже отшатнулась назад, но надо отдать ей должное, достаточно быстро взяла себя в руки и, отдав бокал с вином подбежавшему слуге, стала хладнокровно вытирать маску белоснежным платком. Герцог, стоящий чуть поодаль, в окружении друзей, явно наслаждался происходящим. «Дорогая, я так понимаю, ты определилась со своей добычей?» «Да, вот этот!» И она указала на меня. «Отлично, пока все по плану». «Зачем ты это сделал?» Моя спутница вышла из ступора. «Зачем ты ее оскорбил?» «Доверься мне, так нужно». Пока другие охотники выбирали себе жертв, мы со спутницей направились к столам с оружием. Несмотря на царившую здесь суету, я не собирался ничего брать, поэтому быстро отошел от стола, едва взглянув на разложенное там. «Почему ты ничего не взял?» — моя спутница удивленно посмотрела на меня. «Я не доверяю чужому оружию. Не уверен, что оно не подведет в самый ответственный момент. У меня нет никакого оружия. Может, это и подведет, но пусть будет хоть такое. Девушка взвесила в руке небольшой обоюдоострый кинжал. В очередной раз убеждаясь, что Лири удивительно здравомыслящая особа. Похоже, время почти вышло. Оглянувшись снова на охотников, я увидел, что они расселись на небольшие серебристые аппараты, парящие над землей на высоте пояса. Рядом крутились псы, если так можно назвать здоровенных тварей размером с небольшого теленка и огромной пастью, усыпанной клыками с мой палец длиной. В одной руке всадники держали незнакомое оружие, но, судя по длинному стволу, прикладу и трубке, очень похожий на прицел. Это что-то мощное и дальнобойное. А бежать нам предстоит по парку с редкими деревьями и кустарником, который лишь в шутку можно назвать лесом. Понятно, что шансов на спасение жертвам никто особо предоставлять не собирается. Моя спутница это тоже поняла и опять вцепилась мне в руку. Герцог поднес к губам какую-то выгнутую загогулину, и над лесом поплыли звуки охотничьего рога. Охота началась. Нестройная толпа перепуганных людей бросилась вперед. Перехватив свою спутницу поудобнее, я побежал, стараясь уйти в сторону от толпы жертв, плохо понимающих, что им делать. Моя цель была недалеко. Большой пологий холм хорошо просматривался сквозь стволы деревьев. Он скроет нас от глаз охотников на какое-то время. Быстро проверил, что из моего арсенала мне доступно. Компас! Книга! Активатор! Увы, они так и не откликнулись на мой зов. Что ж, я и не думал, что все будет так просто. Сумка. А вот она спустя миг появилась в руках. Все правильно, ни картой, ни активатором она не является, и запретить использовать ее гремлин не догадался. С замиранием сердца я открыл карман, где хранились сегодняшние покупки. Все на месте. Отлично, наши шансы на выживание существенно возросли. Теперь алхимия. Для моего плана нам нужен как можно больший отрыв от охотников. Как хорошо, что наученный горьким опытом я ношу некоторые зелья в полевой аптечке, а не только пользуюсь картами. Из аптечки достал небольшую синюю пластину и, оторвав полоску, стал усиленно жевать, не обращая внимания на резкий противный вкус. Еще один кусок я протянул девушке, пусть тоже жует. Анатомия у нас вроде более-менее сходная. Конечно, все последствия применения алхимии предсказать сложно, но без нее шансов не будет вовсе. Сердце в груди начало стучать быстрее и быстрее, разгоняя кровь. Но теперь побежали. Я взял спутницу за руку и потянул за собой. Вначале еще пытался бежать не в полную силу, но опасения оказались напрасны. Лири не отставала и бежала вровень. Все-таки мне с ней повезло. Тренированная напарница досталась. Если бы она была непривычна к физическим нагрузкам, никакой стимулятор не помог бы. Звук второго рога раздался довольно скоро. Не сильно большую фору нам дали. Подходящее место отыскалось не сразу. Небольшой распадок, поросший мхом и кустами. Лучшего места я, пожалуй, могу и не успеть найти. Времени осталось немного. Вдали уже слышался вой псов, спущенных с поводков. В распадке мы остановились. Нужно немного отдохнуть. Девушка присела на землю, растирая ноги. Я же сделал несколько разминочных движений руками. «Встань», — попросил девушку подняться с земли. Подойдя к ней поближе, быстро и без замаха ударил носком ботинка по щиколотке, заставив вскрикнуть от боли. «Зачем?» — столько боли и непонимания в глазах. Она держалась руками за сломанную ногу и требовательно смотрела на меня. «Ты мне больше не нужна. Ведь никто не говорил, что до озера обязательно добежать вдвоем. Ты хоть ненадолго, но задержишь охоту, дав мне фору. Прости, жизнь несправедлива. Мне пора». Стараясь не смотреть ей в глаза, я сорвался с места. Удивительно, но моя спутница не стала кричать мне проклятие в спину. Наверное, не хотела привлечь охотников. Стоило скрыться с ее глаз, как я остановился. В кармане сумки с походными запасами в небольшом мешочке лежал черный мох, редкое растение, растущее на склонах скал, осколка тонущие острова. Он идеально устраняет запах, если им натереться. В игре хаоса, где почти половина игроков антропоморфы, полагающиеся на нюх больше, чем на глаза, это необходимая вещь. Теперь можно вернуться назад, сделав небольшой крюк. Вот и та пара кустов, что я приметил, разминаясь в распадке. Девушка сидела, опустив голову и обхватив ноги руками, и, кажется, плакала. «Прости меня, девочка, но так нужно. Потом, когда будет время, я все объясню и попрошу прощения. А сейчас главное выжить, и у каждого из нас в этой пьесе своя роль». Из сумки я достал коробочку, где лежали наконечники для арбалета. Времени оставалось все меньше и меньше, а мне надо еще прикрепить их на древки. Призвав арбалет, я положил его рядом с собой. Первое оружие является таким же атрибутом игрока, как книга, компас или активатор, но оно не карта, и запрет на его применение никто не вводил. Аккуратно достав стеклянный наконечник, в котором тягуче перекатывалась темно-желтая жидкость, я стал осторожно накручивать его на арбалетный болт. Теперь еще один и еще. Подготовив 5 болтов, я достал алхимические гранаты и пару штук положил перед собой. Лай псов, несущихся по нашему следу, слышался совсем рядом. Теперь маскировка. В походном кармане среди множества необходимых вещей лежал маскировочный покров, тонкая густая сетка хамелеон, принимающая цвет окружающих предметов. В свое время я заплатил за нее немало дайнов и с тех пор ни разу не пожалел. Взрезав пласт мха, я сделал выемку, в которую и улегся, накрывшись сеткой. Все, я готов. С этой позиции мне будет все отлично видно. Охотники не заставили себя ждать. Сначала показались 6 псов. Огромными скачками звери неслись вперед, время от времени принюхиваясь, а следом на небольших стремительных машинах мчались охотники. Скорость, полет и азарт наверняка их сейчас захлестывают. 5 аристократов в масках зверей во главе с маркизой. Псы, почуяв жертву, громко взвыли и, взлетев в распадок, дисциплинированно замерли в шагах 5 от Лери. Все, как я и предполагал. Их учили только загонять жертв, но не атаковать без команды, давая хозяевам шанс насладиться охотой и прикончить дичь самим. Охотники остановили полет своих летающих машин сразу за сворой, и пара из них подняли оружие, держа мою спутницу на прицеле. Несколько мгновений поколебавшись, серебристая лисица спрыгнула на землю и направилась к Лири, на ходу доставая узкий, длинный клинок. Неожиданно маркиза словно споткнулась на половине шага, а потом ее красивое лицо изуродовал оскал людоедской улыбки. Она обернулась к сопровождающим, извиняющим от торжества голосом, провозгласила: «Я так и знала, что он, ублюдок, сломал девчонке ногу и бросил одну, но ничего, я отомщу за нас обеих». И охотница продолжила прерванный путь. «А твои мучения подходят к концу». «Бездна хаоса. У нее действительно есть какие-то способности. Хорошо, что я не стал ничего объяснять напарнице». Лири все это время сидела спокойно, до последнего сохраняя самообладание. Легкий щелчок арбалета, и короткий болт отправляется в полет, чтобы через миг его стеклянный наконечник разлетелся желтоватым облачком под ногами маркизы. Теперь сопровождающие. Для них у меня тоже есть интересная игрушка. Ловите! Сфера с ледяным пламенем взорвалась среди охотников, вымораживая пространство на десятых шагов вокруг. И, наконец, очередь псов. Но эти твари оказались чересчур умны и, не дожидаясь команды, уже неслись ко мне. Времени перезаряжать арбалет нет, и вторая алхимическая граната летит навстречу своре. Негромкий хлопок. Жаль, сфера холода не захватила всю стаю. Двое псов слишком вырвались вперед. Отпустив из рук арбалет, я выдернул из ножен клинки. Один из огромных псов прыгает на меня, целясь в горло. Вторая тварь атакует сбоку. Прыжком ухожу в сторону от второго и стараюсь ударить первого пса ножом в бок. Он сумел как-то изогнуться в воздухе, избегая атаки, и острый оставляет на шкуре едва кровоточащую царапину. И новая атака. Не давая мне времени, псы кружат, нападая постоянно и почти одновременно. Этих тварей явно специально натаскивали против людей, вооруженных холодным оружием. Стремительные, умные и невероятно опасные противники. Если бы не доспех, который я, хвала хаосу, догадался призвать перед охотой, меня бы уже порвали на куски. Скорость реакции у псов запредельная. Все, на что меня хватило, это уходить от их совместных атак. Попытки достать зверей ножами пока были неудачными. Короткие клинки не самое подходящее оружие против подобных созданий. Если останусь жив, достану себе что-нибудь получше. Новый бросок одного из псов, и сразу за ним второй атакует, пытаясь ухватить за ногу. Я едва успеваю увернуться от атаки первого, как зубы второго полоснули по бедру. Закричав от боли, я все же смог с размаху вогнать быстрый ему в шею. Но мерзкая тварь успела вцепиться намертво, сбив с ног. Оставшийся пес приготовился к прыжку, но неожиданно замер на месте, повернув голову в сторону оврага. Распластанный на земле, я не собирался упускать свой шанс и приготовился метнуть клинок. «Не кидай, он больше нам не опасен!» — крик Лери заставил оглянуться на девушку. Напарница по-прежнему сидела на своем месте, но было ощущение, что она как натянутая струна. «Он подчинен и не причинит нам вреда. Живой может еще пригодиться. А подчинить другого я могу не успеть!» И Лери попыталась улыбнуться. Как-то она смогла остановить пса, дав мне шанс. Видимо, семья повелителей животных — это не просто титул. Острым я с трудом смог разжать челюстью мертвой твари. Штаны пропитались кровью, она толчками продолжала выплескиваться из раны. Сумка. Я уже чувствовал слабость от потери крови. Надо было поторопиться. Из полевой аптечки мне нужен зеленый пузырек среднего зелья лечения. Несколько ударов сердца, и рана на бедре затягивается. Теперь зелье бодрости. Силы мне сейчас будут нужны. Почувствовав себя лучше, я сумел встать и на слегка пошатывающихся ногах поковылял к напарнице, по дороге подобрав арбалет и сетку хамелеон. Оставшиеся болты мы с псами раскидали по кустам. Времени искать их не было. Жаль. «Спасибо. Все, что я смог сказать, когда подошел к Лери. Ты мог бы просто рассказать свой план, а не ломать мне ногу. Я бы притворилась, что ты меня тут бросил». Вздохнув, я присел рядом с ней, а рядом со мной, заставив вздрогнуть, сел пес. «Ты не настолько хорошая актриса, чтобы их обмануть. У маркизы есть магический дар. Она могла почувствовать фальшь. Я это еще на поляне понял. А нам рисковать было нельзя. Она должна была верить тому, что видит, иначе бы ничего не получилось». Это был единственный шанс уцелеть, заманив их в засаду. Убежать от охотников по этому искусственному парку, где нет ни укрытий, ни завалов, просто нереально. Плюс псы и дальнобойное оружие. В общем, без шансов. Одного, максимум двоих, я, может быть, и подстрелил бы, но арбалет не слишком скорострельное оружие, и больше одного выстрела мне сделать бы не дали. А потом все. Или псы, или охотники до нас бы добрались, и конец. «А что мы будем делать теперь?» «А теперь все намного проще. У нас есть транспорт», — я кивнул на висящий в воздухе серебристый аппарат маркизы. «И есть заложник». Я показал на лежащую на земле лису. «Она заодно и поведет эту летающую штуковину». «Ты поэтому спровоцировал ее там, на поляне?» «Основам захвата заложников нас на занятиях по террору и истреблению смертных учили. Прежде чем захватывать заложника, надо убедиться в его ценности для тех, кого собираетесь шантажировать. А мне не нужна случайная жертва. Какой-нибудь егерь или охранник. На них местные хозяева могут наплевать с высокой горы и пристрелить нас вместе с ним. А вот любовница местного герцога, в честь которого проводится охота, объект подходящий. Ее жизнью рисковать точно не захотят. И это дает нам шанс добраться до проклятого озера и убраться отсюда. Пока длился наш разговор, я успел напоить зельем лечения Лери. Зелье подействовало и убрало основные повреждения. Но тело не может сразу все забыть, и поэтому хромали мы с напарницей вдвоем. Так и поверишь во вселенскую справедливость. Девушку я отправил привести летающую машину маркизы, а сам занялся бесчувственным телом. Сначала быстро его обыскал, избавляя от ненужных вещей. Кинжал с узким лезвием, еще один за голенищем сапога, маленький серебристый пистолетик, закрепленный на кисти забавным механизмом, выбрасывающим оружие прямо в руку, пара заколок в волосах, слишком острых, на мой взгляд. Наша охотница подготовилась всерьез. Время не стоит на месте. Я буду предполагать, что хозяева уже узнали о произошедшем. И сейчас сюда мчится вся местная охрана, возможно, даже с герцогом во главе. А мне пора позаботиться о том, чтобы нас с Лери не пристрелили на месте. Из сумки я достал небольшой пузырек, наполненный густой прозрачной жидкостью. К нему крепилась кисточка, которой я нанес вещество из пузырька на поверхность быстрого. Мазал максимально осторожно, стараясь не поцарапаться. Быстрый короче острого, и сейчас он будет главным моим оружием. Жидкость моментально высохла, тонкой пленкой покрыв клинок. Пора приводить нашу спящую красавицу в чувство. Желтый лотос, на основе которого охотники за рабами делают парализующий газ, тем и хорош, что не дает побочных эффектов. Жертва не мучается головной болью, у нее не ломает все тело, и она не мочится под себя неделями. Можно, конечно, сразу выставлять товар на продажу в двойной спирали, не тратя время на предпродажную подготовку. Пара капель антидота, и моя пленница начала приходить в себя, а я заметил в небе несколько черных точек, стремительно приближающихся к нам. Ну вот и охрана пожаловала. Поднимая не совсем очнувшуюся тушку с земли и дав пару пощечин, чтобы быстрее приходила в себя, одной рукой крепко обнимая женщину со спины, а второй приставляя нож к ее горлу. «А теперь мы поговорим. Слушай внимательно. Дважды повторять я не буду. Сейчас ты садишься на свою штуку и везешь нас с Лери к этому вашему озеру. Не делай резких движений и глупостей. Если все сделаешь правильно, то останешься жива. Нет, и у твоего герцога появится новая подружка». «Ты тупой зверь! Я тебя на куски резать буду! Да как ты Короткий удар в печень прервал поток угроз. «Ты не в том положении, чтобы угрожать. Нож сейчас у твоего горла, а не у моего. И не дергай резко головой, на ноже яд кристаллического паука. Малейшая царапина, и он попадает в кровь. Тогда тебя уже ничего не спасет, кроме богов. Только я сомневаюсь, что они захотят вмешаться. У этого яда есть одно интересное свойство. Он не убивает жертву. Она застывает и, постепенно превращаясь в кристалл, так на домине, это мир, где живут пауки, делают живые статуи. Я думаю, их скульпторы тебя бы весьма оценили. Поэтому, если не хочешь стоять где-нибудь в парке, обгаженной птицами, не делай глупостей. И скажи это своим, чтобы они не пытались использовать против меня оружие. Я, даже сдохнув, успею тебя поцарапать. Твоего дара должно хватить, чтобы понять, все сказанное мной — правда. А теперь садись, нам надо полетать». И я толкнул ее к серебристой машине. Я решил, что маркиза осознала свое положение и перехватил заложницу поудобнее. Нож у горла — это очень эффектное средство, чтобы тебя выслушали до конца. Но двигаться мешает в первую очередь мне. Стоило усадить охотницу на машинку, как я внезапно почувствовал резкое желание опустить оружие, прилечь в эту зеленую травку и уснуть. Вот неугомонная баба. От удара моей головой по затылку маркиза резко вскрикнула. «Я тебя предупреждал. Не играй со мной. Здесь тебе это не поможет. Еще раз попытаешься что-то подобное сделать, и будешь трупом, клянусь черным пламенем хаоса». «Ты тоже!» — зашипела маркиза. Мой удар, видимо, причинил ей сильную боль. Я столько раз убивал сам, что перестал бояться как своей, так и чужой смерти. «А ты готова умереть здесь и сейчас?» Заложница промолчала, и мы, наконец, смогли втроем уместиться на летающей штуковине. Все-таки машинка не предназначена для полетов большого количества седоков. Попутно я выдернул из крепления оружия маркизы. Стоило ухватиться за рукоятку винтовки, как разряд тока ударил по руке, заставив разжать ее и выронить оружие. «Лери, подай мне оружие, только аккуратно возьми за ствол». Напарница соскочила на землю и опасливо протянула винтовку, как было сказано. Я взял оружие и закинул в сумку. К другим вещам маркизы. Хотя организаторы охоты подстраховались, чтобы их оружие не попало в руки добычи даже случайно, но в двойной спирали хватает умельцев, чтобы заставить эту игрушку стрелять и в моих руках. Технооружие не часто попадает ко мне в руки, а серебристая изящная винтовка с длинным стволом, откидным прикладом и тонкой трубкой прицела выглядела как произведение искусства и явно сделана на заказ. Бросить такой трофей выше моих сил. Лери вновь уселась за моей спиной. «Полетели!» — я толкнул маркизу в спину. «И лети аккуратно. Не в твоих интересах, чтобы на какой-нибудь кочке или ямке у меня дрогнула рука». Дамочка, непривычная к такому обращению, недовольно засопев, все-таки заставила свою машинку неспешно полететь вперед, аккуратно огибая любые неровности ландшафта. Тем временем нас догнали несколько охотников с герцогом во главе, а по земле стелились своры псов. Где-то среди них затерялся и подконтрольный напарнице пес. «Любимая, надеюсь, этот ублюдок не причинил тебе вреда? Потерпи немного, сейчас мы его снимем, он даже рукой дернуть не успеет». «Нет!» — маркиза крикнула неожиданно сильно. «Не предпринимай ничего! Нож отравлен! Малейшая царапина, и я погибну! Он понимает, что мы говорим, и он уже убил всех, кто был со мной! Это необычная жертва! У него имелось с собой оружие, которого мы ему не давали, зелья, яды, и мои способности на него не действовали! Килиан, если ты меня любишь, не предпринимай ничего! Дай нам долететь до озера!» «Послушай свою женщину, Килиан!» — крикнул я, решив присоединиться к беседе. «И тогда она останется жива». «Для тебя, мерзавец, я герцог Розенмейер! И если хоть волос упадет с ее головы, я...» Я решительно проигнорировал герцога. Смысла выслушивать пустые угрозы не видел. Ничего интересного он мне сказать не может. А все, что я хотел бы сообщить охотникам, уже сказала маркиза. Наш неспешный полет продолжался, и вот впереди показалось... озеро, окруженное пышной растительностью, в просветах между деревьями проглядывался островок с белеющими стенами храма. «Лери», — я тихонько прошептал своей спутнице, все это время прижимавшейся ко мне сзади, — «почему ты оказалась здесь? И что тебе пообещал гремлин, устроитель игры?» «У меня папа умирает. Он заразился, когда лечил Самрона, пришедшего из гиблого леса. Осталось пара недель. Жрецы сказали, что его уже не спасти. А он...» «Тихо-тихо». Я услышал, как девочка захлюпала носом. За все время охоты она держалась молодцом, но стоило заговорить об отце, и полились слезы. «Видно, достойный человек, если смог вырастить такую дочь. Лири, успокойся и послушай меня. Времени почти не осталось. Мы уже подлетаем к озеру. После того, как выпьем воды из озера, охота будет завершена, и ты окажешься у устроителя игры. Я догадываюсь, что ты попросишь в качестве награды исцеления отца. Но просить должна о другом. о том, чтобы тебя вернули в то же время и место, из которого забрали. Гремлины очень мерзкие твари, обожающие подлые шутки над беззащитными. Вполне в их духе, дав тебе лекарство от болезни, оставить тебя в этом мире, ведь возвращение домой тебе не обещали. Или отправят на другой план, предложив принять участие в еще одной игре, где главным призом будет возвращение домой. И даже попав домой, ты можешь узнать, что слишком поздно, и лекарства уже не надо. Поэтому, чтобы вырваться из этой сумасшедшей карусели, сделай, как я тебе говорю. А как же отец? Я попытаюсь тебе помочь. У меня осталось немного лекарств, возможно, они ему помогут. Но если нет, то поверь, лучше ты проведешь все время, что ему осталось с ним рядом, и проводишь его в последний путь, чем будешь играть с гремлинами в их игры, где почти нет шансов выжить для обычных людей. И твой отец, я думаю, со мной согласился бы. Ты так много знаешь о гремлинах и их играх. Почему же ты здесь? А я другое дело. В отличие от тебя, я могу попасть домой из любого уголка Вселенной. Да и оплату свою я получил вперед. Маркиза остановила полет летающей машинки. Дальше лететь было нельзя. Мы находились в паре десятков шагов от озера, весь берег которого густо порос различными породами деревьев. Такого разнообразия я никогда не видел. Не бывает в природе, как бы причудлива она ни была, чтобы в одном месте росли сотни видов, явно собранных из разных уголков Вселенной. Возможно, их специально привезли и высадили вокруг озера, непонятно только зачем. Среди деревьев не было никакой системы. Большие и маленькие, старые и совсем тоненькие деревца покрывали берега озера. Красоты в этом искусственном парке я не видел. Возможно, я просто не понимаю здешних понятий о красоте или целесообразности. Мы медленно шли к озеру в окружении целой свиты. Два десятка псов со всех сторон и десяток вооруженных охотников. Я крепко обнимал маркизу за талию, прижимал нож к ее боку, прикрываясь заложницей как щитом. Лири тихонько шла рядом, молча отодвигая ветки с нашего пути. Хорошая помощница могла бы быть, невольно возникла мысль, я постарался ее отогнать. Чем хаос не шутит? Пусть уж лучше она никогда не узнает, что такое игра смеющегося господина. Девочка слишком хорошая. Таким трудно выжить в игре хаоса. Любой путь подходит к концу, и, наконец, мы в паре шагов от воды. «Давай уже, пей воду и получай свою награду!» О, моя пленница соизволила подать голос. Вот только ее тон, которым она это сказала, мне не понравился. Что-то такое было в ее словах, что заставило меня крикнуть своей спутнице, почти подошедшей к воде. «Стой! Назад!» Прислушиваясь к сфере разума окружающих нас охотников, я понял, что их всех роднило одно. Ожидание и предвкушение триумфа. Они не считали себя проигравшими и не волновались за маркизу. И это предвкушение как-то связано с водой. Я лихорадочно перебирал варианты, что это может быть, пока догадка не оформилась в голове. «Тай!» «Биотерминатор, чтобы избавиться от растительности на голове, готов к применению?» «Да». «Лири, подойди ко мне и дай руку». Неверяще посмотрела на меня. «Да не бойся, я не буду тебе ничего ломать». Немного поколебавшись, моя спутница все-таки протянула руку. «Тай, введи препарат сначала ей, потом мне». «Препарат не рассчитан на физиологию другого биологического объекта. Могут возникнуть побочные эффекты. Нужно просчитать совместимость». «Тай, нет времени, вводи, это приказ». «Я стою в окружении десятка врагов, на меня нацелено оружие, псы скалят зубы почти прямо передо мной, а я тут спорю со своим симбионтом». Из моей руки вынырнула тоненькая серебряная нить и прикоснулась к руке Лири. «Приказ оператора выполнен. Приступаю к выполнению процедуры в отношении носителя». «Не обижайся, Тай, но так было надо». «Псевдоразумным биологическим усилителем разума не свойственно проявление эмоций». Все-таки обиделась. Венок на голове Лири стал увидать на глазах. Цветочки пожухли и быстро опали. Кажется, все. Свободной рукой я отряхнул увядшую растительность со своей головы и скомандовал напарнице: «Теперь неси воду». Через пару десятков ударов сердца девушка подняла на уровень моего лица сложенный ковшиком в ладони, наполненный водой, которую я торопливо выпил. А спустя пару секунд услышал вздох разочарования, и знакомый голос феи объявил: «Охота для вас завершена. Воин, ты можешь отпустить охотницу. Твоей жизни теперь ничего не угрожает». Обернувшись, я увидел знакомое создание, парившее в воздухе в паре шагов от меня. Охотники опустили оружие и о чем-то явно удивленно переговаривались, поглядывая на нас с напарницей. Я не чувствовал в сфере разума желания охотников отомстить, и поэтому решился убрать нож от маркизы и оттолкнул ее к группе охотников. «Ступай. И надеюсь, эту охоту ты запомнишь надолго». «И что же мне с вами делать, раз вы отвергли предложенную награду?» «Какую еще награду? И когда мы ее отвергли?» — удивленно переспросила Лири. «Сейчас увидишь». Богиня указала на берег озера в паре десятков шагов от нас, куда из-за деревьев выскочил знакомый антропоморф, несший свою спутницу на руках. Девушка была ранена и не способна идти сама. Человек-ягуар передвигался большими прыжками, а сзади по следу летели псы. Но эти твари явно не успевали, и я про себя невольно порадовался. Значит, этот день переживет еще кто-то, кроме нас. До озера беглец добрался одним прыжком и, опустившись на колени, зачерпнул ладонью воду, а потом бережно напоил свою спутницу, а остатки слезал сам. Сначала казалось, ничего не происходит, а потом рев боли разнесся над озером. Антропоморфа выгнула дугой, его спутница упала у него из рук на берег, тела обоих разумных на глазах стали опадать, как кокон бабочки. Еще миг, и на их месте стоят два небольших деревца. «О, таких у меня еще не было!» — довольно засмеялась парящая рядом создание. «Красивые деревья получились!» «Это и мы деревьями должны были стать?» — ошарашенно спросила Лири, пребывая в шоке от увиденного. «Конечно! Я же обещала вам долгую жизнь и идеальное здоровье! Посмотри на этот лес!» — она махнула на растущие повсюду деревья. «Здесь есть те, которым 1500 и 2000 лет. Разве ты сможешь столько прожить? Вы, смертные создания, так недолговечны. Ваша жизнь коротка и суетлива. А тут ты можешь слушать шум ветра и шелест листьев, расти корнями вглубь земли, и люди со своими топорами не придут, чтобы причинить тебе боль и разрубить твое тело. После урока, который я дала смертным, они с почтением относятся к моим лесам и созданиям в них живущим. Из тебя бы получилась красивая ольха, а может быть, ива. Жаль, что твой спутник вмешался. Но если хочешь, я дам тебе второй шанс». Богиня подлетела ближе к напарнице и протянула ей новый венок, возникший у нее в руках. Лири испуганно покачала головой и встала так, чтобы между ней и богиней оказался я. «Нет, я не хочу быть деревом». «Ну, не хочешь, значит, не будешь». Венок из рук богини пропал. «Тебе, я так понимаю, и предлагать не стоит». Я проницательно покачал головой. «Спасибо, госпожа, за великую честь. Но тут и без меня деревьев достаточно». «Но все равно, чем-то я наградить вас все-таки должна». На миг задумавшись, богиня подлетела к Лири и заглянула ей в глаза, потом, довольно улыбаясь, прикоснулась к лбу моей спутницы. От прикосновения возникло зеленоватое сияние. «Я наделила тебя даром исцеления. Ты сможешь помочь своему отцу, вылечив его, но в дальнейшем сможешь помогать лишь животным и растениям». «Благодарю тебя, богиня». Лири с благоговением опустилась на колени. Но фею уже интересовал я. «А что же делать с тобой?» Теперь богиня заглядывала в мои глаза, и я снова почувствовал себя как у распорядителя игр. Мою душу старательно перетряхивали, но возмущаться почему-то не хотелось. «Бедные», — до меня донеслись слова богини, — «ты все еще можешь передумать. Не будет крови, не будет убийств. Не надо бояться сойти с ума или потерять близких и друзей. Здесь всегда тихо и спокойно. В моем лесу только птицы и деревья». «Спасибо, госпожа. Но у меня есть долг. Есть люди, которым я могу помочь. И цель, которую я хочу достигнуть. Я не могу предать надежды Юмари на спасение. Я должен вернуть Асхабан в черные пески». «Суета! Вы смертные, всегда слишком торопитесь жить, стремительно сгорая, не успев прожить до конца даже отпущенный вам короткий век. Но я помогу тебе, игрок. Возьми». И она протянула мне небольшую статуэтку зверька, сделанную из голубовато-дымчатого камня. «Что это?» — я разглядывал странный подарок. «Это ничто. А кто?» — улыбнулась богиня. «Это кот. Он будет твоим другом, разделит с тобой дорогу и не позволит сойти с ума. Если захочешь его позвать, погладь статуэтку, и он придет, но только если сам захочет. А теперь вам пора». Рядом с каждым из нас возникла знакомая воронка портала. «Благодарю, госпожа, за твой дар», — произнес я, но богиня уже пропала. «Лири, помни мои слова!» — я еще успел крикнуть своей спутнице, прежде чем окружавший мир померк. И я снова оказался в знакомом кабинете, стоя напротив распорядителя игр. В этот раз мне не пришлось долго ждать. Обратили на меня внимание почти сразу. Гремлин оторвался от бумаг, лежащих на столе. «Вернулся! Это хорошо. Заказчик доволен твоей работой. Молодец! Я рад, что в тебе не ошибся». Порывшись в столе, он достал небольшую бутылку из граненого стекла. «Держи. Это он просил передать в качестве подарка лично тебе. Солнечная лоза, урожай 863 года от восхождения молодых богов. Один из лучших сортов». Не торопясь брать бутылку с вином, я решил удовлетворить свое любопытство. «И кто же был заказчиком моего участия?» Гремлин, откинувшись на спинку монументального кресла, довольно осклабился. «Герцог Розенмейер, конечно. Ему надоела скучная размеренность и отсутствие риска традиционных охот. И когда он размещал у нас заказ на участников охоты, особо указал на необходимость сделать ее поярче, чтобы она запомнилась всем участникам, особенно той, в честь которой охота и проводилась. Что может быть ярче, чем спрятанный волк среди обычных баранов? А особенно твой ход с захватом заложников гениально. Герцог остался очень довольным. Ведь после этой охоты маркиза наконец дала согласие на брак с ним. Да и саму охоту запомнят надолго все, кто выжил». «Если бы ты мне не заблокировал активатор, я бы смог ее сделать намного ярче и интереснее. Но меня интересует другое. Чем я вызвал немилость слепца, что его служители решили отправить меня на верную смерть?» Гремлин даже на миг перестал вертеть в руках перо. «Никто тебя на верную смерть не отправлял. Во всех играх, что мы проводим, шанс на победу есть всегда. Такова воля нашего господина и силы, которой мы с тобой служим. Хаос не любит определенности и отсутствие выбора. А у тебя шансов на выживание было гораздо больше, чем у остальных. Я оставил тебе сумку игрока, позволил активировать доспех и клинки. И если со всем этим ты бы еще умудрился умереть, зачем такой дурак смеющемуся господину?» «А венок? Каким образом мне помогло бы все вышеперечисленное против той дряни, что надела богиня? Глоток воды и новое дерево на берегу озера. А твой симбионт? Он тебе для чего? Или ты думаешь, я его не разглядел, когда ты стоял здесь в первый раз? Не сам, так он тебе должен был подсказать, как избавиться от растительности на голове, прежде чем пить воду. В принципе, логика в словах Гремлина имелась. По сравнению с другими участниками охоты, шансы на выживание у меня были намного больше. Вот послушаешь его, и приходит осознание, что это не я так хорош. Это у меня были козыри в рукаве, которые даже я не подготовил. И вроде сделал все, что мог, а ощущение словно жульничал в игре. Обидно и гадко. И именно желание заглушить эти чувства заставляет спорить с Гремлином дальше. Хотя и так понятно, что ничего я ему не докажу. Ты говорил о том, что шансы выжить есть у всех участников ваших игр. А как же остальные? Те, у кого нет симбионта, способного убрать венок, как насчет них? Даже если жертвы и смогут добежать до озера, как им не стать деревьями? Ну, тут немного сложнее. Судьба обычных смертных меня не особо волнует. Но все-таки и у них есть шанс. Чтобы не стать деревом, надо всего лишь переплыть озеро и зайти в храм Табиэи на острове. И только там можно снять венок и отпить из освященного родника, что течет в храме и наполняет озеро. Правда, за последние 500 лет никто так и не догадался это сделать. Но шанс все же есть, как я и говорил. Мне опять напомнили о том, что в игре никогда не стоит забывать, как мало стоит жизнь разумных. Имеющему силу не важно, сколько останется в живых. Игрушек всегда хватает. Главное — достичь желаемого. А если за достигнутое будет платить кто-то другой, так это прекрасно. Единственное, что я в силах сделать, просто самому не стать таким. «Ступай!» — Гремлин вновь подал голос. «Я доволен твоей работой. Когда у меня будет дело для тебя, я подам весть через нашего общего знакомого. Единственное, тебе не стоило предупреждать девчонку. У меня на нее большие планы». Подхватив бутылку с вином со стола, я повернулся к двери, возникшей передо мной, и спустя миг оказался в знакомом месте среди звона бокалов и шума голосов. «Ну, здравствуй, дом чаш, его неизменный хозяин, и еще один разговор». «А я уже заждался. Честь возвращения за счет заведения фирменный коктейль «Гнев дракона». Передо мной на стойке возник бокал, наполненный густой темной красной жидкостью. Взяв его в руки, я посмотрел через стекло на свет и полюбовался на игру струй. Казалось, в бокале танцует темное пламя, после чего поставил назад на стойку. «Скажи, Шулкар, что будет после того, как я выпью из этого бокала? Впаду в ярость и вызову на дуэль всех, кто присутствует здесь в таверне, или отправлюсь на арену тысячи битв искать достойных врагов? А может, ты мне подсунешь новые двери, где очередным твоим знакомым срочно понадобилась моя помощь, например, скрасить их стол, став праздничным блюдом? Что будет, Шулкар? И чем я тебе настолько помешал, что ты решил избавиться от меня, подсунув тот замечательный коктейль, после которого я согласился на участие в охоте? Хитро придумано. Тут в уме тебе не откажешь. Отложенный эффект, который сразу и не почувствуешь, а спустя время эйфория и готовность к любым подвигам. Надоело бесплатно кормить раз в месяц да отвечать на мои вопросы. Пользы от меня никакой, за яйцом Василиска я не иду. Не пора ли избавиться от нахлебника, заодно и комиссионные получить от распорядителей игр? Шулкар отложил бокал, что он протирал, и удивленно уставился на меня. «Я хотел тебе помочь стать сильнее. Хотя игры гремлинов опасны, но и платят они щедро тем, что ни за какие дайны не купишь. Монету лепрекона можно получить только у них, а использовать в любой момент. Ты им приглянулся, значит, сможешь поучаствовать в игре еще не раз. Тем более для них ты свой, хоть вы и служите разным граням одной силы. И поэтому шансы победить намного больше. Монета лепрекона — редкий приз. Нечасто ее они называют наградой. Но и другие призы бывают весьма интересны. Особое оружие, карты сокровищ, редкие карты. А теперь подумай. Если бы я не дал тебе тот коктейль, согласился бы ты на участие в игре? Я отрицательно мотнул головой. Вот, Шулкар довольно оскалился. Что я и говорил. А ты выжил и стал сильнее. Вернулся домой с наградой и победой. Так смотришь? Спустя время и сможешь, наконец, выполнять мои просьбы. И чем ж ты недоволен? Да что сегодня за день такой? Пытаясь вывести на чистую воду подставивших меня, а в результате оказываюсь сам дурак дураком. И все белые и пушистые. Хорошие слова и поступок настоящего друга. Но чтобы тень недоверия пропала между нами, покляни своей жизнью на этой книге, где каждое слово будет услышано смеющимся господином, что все твои слова, сказанные раньше, правда, и что ты ни словом, ни делом не хотел причинить мне вреда. Ни сейчас, ни потом. И тогда я с удовольствием выпью этот бокал. По моей воле перед стойкой возникла книга. «Я тебе не слуга, и клятвы давать не обязан». Хозяин с вызовом посмотрел на меня. «Ну что ж, тогда я прощаюсь с тобой. Сегодня же карта с твоим именем будет выставлена на аукцион и обретет нового хозяина, а я, пожалуй, начну обедать в другом месте. Только мне почему-то кажется, что это тебя вряд ли обрадует. Имена — такая забавная вещь, говорят, они дают намного большую власть тем, кто знает, как их использовать». Хозяин таверны с тоской посмотрел на книгу, после чего отрицательно качнул головой. «Коктейль можешь пить. Вреда действительно не будет. Наоборот, станешь на время сильнее и быстрее. А насчет остального я должен убедиться, что из тебя выйдет толк. Не сейчас, так потом. Сумеешь выжить, значит, не зря трачу на тебя время. Нет? Так хоть еду зря переводить не буду. Считай, испытание ты мое прошел, и больше с тобой я так не поступлю. Обещаю. И слово мое пусть услышит твой господин». «Хорошо, пусть будет так». И я с наслаждением выпил угощение и не спеша побрел на выход. Усталость давала о себе знать. Все-таки последний раз я отдыхал еще на осколке тысячи островов. Не успеваю сделать и пары шагов, как раздается знакомая мелодия в голове, извещавшая о получении письма. Открыв книгу, я бегло посмотрел письмо и, выругавшись, поспешил к выходу в гильдию. Моего присутствия на встрече ждали уже 5 часов назад. Время, проведенное на охоте, может дорого мне обойтись, если сорвется очень важная для меня сделка. Торопливо шагая по хитросплетению торговых рядов, я гадал, как сильно будет ругаться Саймира. Да, здесь я виноват. Отправил к ней этого мошенника и пропал. Наконец появился квартал гильдии. Теперь скорее найти ту дверь, что ведет домой, может, еще не поздно. Нет. Поздно. Саймира сидела на кухне и пила чай с пирожками, облаченная в короткий халатик и небольшой тюрбан на голове. Видимо, только недавно принимала душ. Стоя на пороге, я, несмотря на разочарование, залюбовался девушкой. Насколько все же она бывает разной. То спокойная и умиротворенная, как сейчас, то жутко серьезная, когда заключает сделки, то я надеюсь, что у тебя есть очень веские объяснения того, почему ты не ответил на мое письмо. От умиротворения не осталось и следа. А я мог бы любоваться на очень рассерженную Саймиру. Но надо срочно оправдываться. Прости, Сай, но в том месте, где я был, воспользоваться книгой нельзя. Как только я узнал о письме, я сразу поспешил в гильдию. Зато у меня есть небольшой подарок для тебя. Сняв сумку, я открыл отделение с трофеями, взятыми на охоте, и, немного порывшись, нашел то, что искал. Серебристую красавицу. Оружие, не так давно принадлежавшее маркизе. Вытащив винтовку, я положил ее на стол перед Саймирой, позволяя рассмотреть во всей красе. Вздох восхищения вырвался у девушки при взгляде на оружие, а я еле успел перехватить ее руки, сразу потянувшиеся, чтобы схватить приклад. «Пока ее нельзя использовать. Нужно отнести в лавку умные машины. На рукояти стоит блок распознания, настроенный на бывшую хозяйку. Я думаю, железяки смогут его снять». «Какая красавица!» Саймира с горящим от счастья глазами вертела в руках оружие, старательно избегая прикасаться к прикладу, и выглядела сейчас как ребенок, получивший на день рождения долгожданный подарок. «А чем она стреляет?» «Не знаю», — пожал я плечами. «При мне ее использовать не успели. Ну, скорее всего, что-то энергетическое, насколько я могу судить, потому что успел увидеть из их технологий. Да и эти штуки, что я нашел рядом с ней, не похожи на обычные боеприпасы». И я добавил на стол несколько небольших черных кубиков, несмотря на свой небольшой размер, весивших весьма немало. «Она же, наверное, жутко дорогая», — задумчиво протянул Саймира. «Не дороже жизни. Мне будет спокойнее за тебя, если эта красотка будет служить тебе. Ну что, я прощен?» — спросил я, присев рядом с Саймирой. «Выкрутился. Но больше так не пропадай. Я просто не знала, что и думать. Я почти 6 часов торговалась с этим мерзавцем за твою карту. Дважды сделка могла бы сорваться, и, наконец, когда мы все-таки договорились, я не могу тебя найти, чтобы подтвердить покупку. У меня даже культурных слов для тебя не осталось». «Неприятная ситуация, тут я сам виноват. И что в итоге?» Саймира, не отвечая на вопрос, стремительно вскочила и убежала. «Ну, и как это понимать? Вроде она меня уже простила, но не буду и дальше драконить девушку. Успокоится, придет и расскажет». А я, чтобы не скучать в ожидании этого события, решил угоститься пирожками и заодно подумать, что делать. Времени для завершения сделки оставалось все меньше. Хотелось прилечь и отдохнуть, но в сложившейся ситуации это пустая трата времени. «У меня всего 4 дня». А еще надо до черных песков добраться. Путь по 4 осколкам, времени впритык, так что отдых опять отменяется. Нужно уходить сейчас, чтобы сразу после прыжка компас встал на зарядку для нового перехода. Тогда я должен успеть. Заодно можно отоспаться, ближайшие к двойной спирали осколки не очень опасны. Да и с новыми картами необходимо разобраться. У меня так и не нашлось времени вдумчиво с ними поработать. Но это можно сделать и по дороге по осколкам. Решено. Сейчас отдых отменяется, и мне срочно нужно спланировать маршрут. Призвав компас, я начал рассматривать возможный путь по осколкам в сторону черных песков. 3 малых цикла назад произошло очередное смещение, изменив привычные маршруты. Теперь вместо знакомого осколка водопада путь придется начать через пещеру священных камней. В этом мире мне еще бывать не приходилось. Но угроз там никаких особо нет, кроме призрачных пауков. Весьма опасных тварей. Одно хорошо, что появляются они на осколке редко. Кроме того, этот осколок — излюбленное место грибников, игроков-добытчиков, собирающих там плесень и грибы, густо росшие на стенах пещеры. Из этого сырья потом делали вытяжки и использовали в создании веселящего газа. Размышляя над маршрутом, я и не заметил, как подкралась Саймира. «Держи», — и она положила на стол передо мной карту, с которой я уже успел попрощаться. Плащ совиного крыла. «Но как ты ее купила без меня? Я просто не верил своим глазам, а мои руки, казалось, без руководства разума сгребли карту со стола». «Своими дайнами оплатила», — довольно улыбнулась Саймира. «Я их откладывал на подготовку к турниру. Всей суммы, правда, у меня не было, пришлось у Калия одолжить 5000, чтобы покрыть всю сумму покупки». «И на какой цене вы в итоге сошлись?» 13000. Это все, что я смогла выжить». «Ты молодец. Я думал, будет не меньше 14. «Уже уходишь?» — погрустневшим голосом спросила Саймира, кивком указывая на компас, висевший передо мной. «Боюсь, что да. Времени осталось слишком мало». «Держи», — призвав книгу, я протянул Саймире стопочку дайнов. «Остальные возьмешь у Калисы из денег, полученных за первую партию дел в Мерейна. Дайны за жемчуг потрать на карты усилений для меня. Ты знаешь, какие надо». Все главное было сказано. Мы посидели несколько минут в тишине. Каждый из нас понимал, что любой выход за пределы двойной спирали — это риск, но лично мне спокойней, если я знаю, что не оставляю за спиной долгов, подставляя своей смертью близких мне разумных. Вздохнув, Саймира тихо произнесла: «Будь осторожен. Не так давно пропало несколько команд поисковиков в тех местах. У них был маршрут через черные пески». Я устало пожал плечами. Они могли погибнуть где угодно, попасть в засаду, нарваться на каких-нибудь неизвестных монстров, поубивать друг друга, не поделив добычу. В игре хаоса никогда нельзя быть уверенным ни в чем. Но спасибо за информацию, я обязательно учту. «Это еще не все. Держи». Саймира протянула мне небольшой серебристый шарик. «Когда мы в карточном доме завершали сделку, один из служащих попросил передать это тебе со словами, чтобы ты больше так не делал. Еще он сказал, что это первое и последнее предупреждение. В следующий раз они будут наказывать». «Ты что там натворил?» С трудом сдерживая досаду, я взял шарик. Анализатор Тай, и обратился к своему симбионту. «Как это возможно? Ты же говорил, что в случае обнаружения он самоуничтожится». Тайвари промолчала. Шарик, лежащий на моей ладони, как-то незаметно втянулся внутрь, а я буквально почувствовал напряженный мыслительный процесс, происходящий внутри меня. Наконец, спустя долгие мгновения ожидания, Тайвари отозвалась: «Я не смогла установить, как это произошло. Последнее, что сохранилось в памяти анализатора, вот этот снимок». И перед моим внутренним взором возникла картинка большой синей ладони, покрытой странными светящимися узорами и татуировками. После чего работа анализатора была прекращена, и из его памяти исчезла вся информация, что он добыл. Что ж, жаль, что все так сложилось, но попытаться все равно стоило. Надеюсь, моя репутация не сильно пострадала в глазах хозяев дома, и на ценах на их услуги это не отразится. Все-таки я сильно недооценил возможности владельцев и служащих дома. Мне пора, хвостатая. А в доме карт я просто сделал глупость. Надеюсь, серьезных последствий не будет. Оторвавшись от разговора с Тай, я встал из-за стола. Время уходит. Береги себя. Я тебя очень прошу. Саймира поднялась вслед за мной и поцеловала в щеку. «Не грусти. Я буквально туда и обратно, заскучать не успеешь. А я уже вернусь. А там даже отдохну дней 10». Уходя, я заметил на полке красивую переливающуюся раковину, стоявшую среди банок с приправами. «Откуда эта красота?» «Илара принесла с 1000 островов в подарок Кали». Саймира сняла ракушку с полки и приложила к уху. «Так можно услышать шум моря. Из дома гильдии компасом воспользоваться нельзя. поэтому пришлось вновь выйти на площадь. Я на прощание окинул взглядом небо бесконечных сумерек. «Компас! Прыжок! Пещера мерцающих камней!»